чем при переходе через границу, и несравненно больше, чем в Дрездене, понимать особенности и трудности затеянного дела. И это тотчас же отразилось на его политике. К великому разочарованию поляков он не присоединил к Польше Литвы. Под Литвой подразумевались тогда Литва и Белоруссия, а создал для Литвы особое временное управление. Это означало, что он не хочет предпринимать ничего, что могло бы в данный момент помешать миру с Александром. Уже тут начала проявляться двойственность настроений и планов Наполеона в отношении исхода предпринятого им похода. По-видимому, он допускал, что война закончится полной покорностью Александра и превращением России в послушного вассала, нужного для дальнейшей борьбы против Англии в Европе, а, может быть, и Азии. По мере развития событий он склонялся больше к тому, что война эта превратится просто в политическую войну. Так и говорил он о ней немного спустя, войну кабинетов, как выражались в XVIII веке, в нечто вроде дипломатической дискуссии, продолжаемой при помощи нескольких жестов оружием, после чего обе стороны приходят, наконец, к какому-нибудь общему соглашению. Конечно, коренной из всех его ошибок была ошибка, произошедшая от полного незнания и непонимания русского народа. Не только он, но и буквально никто в Европе не предвидел, до каких высот героизма способен подняться русский народ, когда дело идет о защите Родины от наглого, ничем не вызванного вторжения. Никто не предвидел, что русские крестьяне обратят весь центр своей страны в сплошную выжженную пустыню, но ни за что не покорятся завоевателю. Все это Наполеон узнал слишком поздно. По мере того, как обнаруживались трудности затеянного похода, в уме Наполеона явно тускнело первое воззрение на эту войну и выдвигалось второе. Полководец знал, что хотя у него под рукой 420 тысяч человек, а у русских нет и 225 тысяч, но что его армия далеко не равноценна во всех частях. Он знал, что положиться он может лишь на французскую часть своей армии. Всего великая армия насчитывала 355 тысяч подданных Французской империи, но среди них далеко не все были природные французы. Да и то не на всю. Потому что молодые рекруты не могут быть поставлены рядом с закаленными воинами, побывавшими в его походах. Что же касается вестфальцев, саксонцев, баварцев, рейнских, ганзейских немцев, итальянцев, бельгийцев, голландцев, не говоря уже о подневольных союзниках, австрийцах и пруссаках, которых он потащил для неведомых им целей на смерть в Россию, и из которых многие ненавидят вовсе не русских, а его самого, то едва ли они будут сражаться с особенным жаром. Хорошо зная военную историю, он помнил, что не очень-то усердно бились в рядах древней персидской армии те бесчисленные представители покоренных персидскими царями племен, которых Ксеркс погнал против греков. На поляков Наполеон несколько больше надеялся, потому что поляки защищали свое собственное дело, но и тут, как сказано, он ожидал большей помощи в чисто количественном отношении. Наполеон знал о растерянности в русском штабе. Еще находясь в Вильне, получил сведения о том, что первоначальная мысль защищаться на Двине в укрепленном лагере в Дриссе оставлена, так как Барклай боялся обхода этого лагеря и неизбежной капитуляции, что русская армия двумя колоннами отступает вглубь страны. Колонна Барклая отступает на Витебск быстрее, колонна Багратиона на Минск медленнее. Наполеон с главными силами двинулся на Барклая, но Барклай ускорил темп перехода и приказал начальнику своего арьергарда Остерману Толстому задерживать по мере сил наступающих французов. Это и было исполнено в боях под Островно 25 и 26 июля. Таким образом, войдя в Витебск, Наполеон уже не застал Барклая, который спешил теперь к Смоленску. В эти же июльские дни маршал Даву двигался из Вильны в Минск, получив задачу отрезать путь отхода Багратиона и уничтожить его раньше, чем тому удастся соединиться с Барклаем. Но, к счастью для Багратиона, бездарный в военном отношении и во всех прочих отношениях младший брат Наполеона, вестфальский король Жером Бонапарт, преследовавший Багратиона по дороге Гродно-Минск, не сумел выполнить ничего из того, что ему было приказано, опоздал со своим корпусом.